Глава 2. Не виноватая я, он сам пришел. Женские грезы. Сейчас я выскажу мысль, которая станет до конца понятной лишь к концу аудиокниги. Подонок, Гуляка, Вронский — все эти персонажи просто являются выражением бессознательной потребности женщины встретить такую фигуру в своей жизни. Появление подонка в жизни женщины — это не роковая случайность, не совпадение, не ошибка. Это внутренняя необходимость найти или даже создать того, кто не побоится взять вину за ее желание, за ее наслаждение, за ее грех на себя. Но способен ли мужчина из плоти и крови бросить такой безбожный вызов? В средневековых легендах встречается образ инкуба. Инкуб — это демон, который блуждал в поисках женского наслаждения и посещал женщин ночью в эротических снах. Он вступал с ними в отношения без их ведома и заставлял женщин грешить против своей воли. По сути, инкуб — это женский ответ на строгие рамки средневековой морали. Это протест женского грешного «хочу» против нравственного «надо». Одна из самых распространенных женских сексуальных фантазий — это мужчина, который берет женщину силой против ее воли. Мужчина, освобождающий ее от вины за собственное наслаждение. Безусловно, вторжение фантазии в ее жизнь в форме реального насилия — это не то, чего женщина на самом деле жаждет. Фантазия на то и фантазия, чтобы остаться сном, грезой, но не стать кошмарной явью. Любопытно, что инкубус — это не только имя демона наслаждения, но еще и название ночного кошмара. Например, в английском языке слово «кошмар» — «nightmare». Буквально так и переводится «ночной демон». Ночной кошмар — это место, где собственные бессознательные желания и наслаждения реализуются в форме страха и ужаса. Средневековые религиозные суды к женским снам относились со всей строгостью. Они оценивали виновность женщины за отношения с инкубом по степени добровольности. Принципиальным для дальнейшей судьбы грешницы становился вопрос, была ли связь с инкубом желанной, или же он взял ее силой. Понять это задача, знаете ли, непростая, учитывая, что никто из перевозбужденных ученых-мужей со свечкой в ее снах не стоял. Накажи меня. Все эти фигуры вроде инкубов, демонов и оборотней сохранялись в пространстве культурного воображаемого именно благодаря женскому желанию — найти достойный и подходящий для себя объект. Женскому желанию, которое сохраняло эту фантазию порой даже ценой расплаты. Слишком страстная женщина в давние времена могла запросто обнаружить себя на дыбе. От инквизиции она претерпевала пытки и мучения. Хотя, вообще говоря, мазохизм и женское наслаждение зачастую идут рука об руку. Достаточно взглянуть на средневековые сцены экзорцизма, изгнания бесов или даже самого дьявола. Посмотрите, ведь эти содрогания женского тела, конвульсии, вопли, крики, одновременные нечеловеческие страдания и сцены мучительного женского наслаждения, которые она мазохистически претерпевает. У женщин есть бессознательная потребность быть наказанной за греховные фантазии и желания. Причем наказание, боль и наслаждение удивительным образом переплетаются, так что одно уже нельзя отличить от другого. Раньше, в античную эпоху, таким партнером для женщины, фигурой, с которой ассоциировалось женское наслаждение, был Зевс, регулярно вступавший в связь с простыми смертными девушками, например, в образе зверя. И они, выбранные богом, всегда жестоко расплачивались за эту страсть. Или, скажем, библейский змей-искуситель, который совращает замужнюю Еву на порочный путь наслаждения, смешанного с болью, виной и последующим наказанием. Времена идут, но суть не меняется. Фразы «накажи меня», «сделай мне больно», и «не виноватая я, он сам пришел» остаются актуальным для женщин во все времена. По сути, подонок — это современное воплощение средневекового инкуба. Подонок — это по-прежнему женский сон. В новое время аналогом демона наслаждения стал мужчина-вампир или оборотень. Мужчина-хищник. Он одержим желанием и подчиняет женщину своей воле. Только такому она может отдать всю себя без остатка. «Возьми меня». В реальных отношениях остатком наслаждения часто является вина, в то время как подонок как будто сообщает «тебе можно, я беру все на себя». Подсознательная фантазия о том, что кто-то может наслаждаться без вины, настолько притягательна, что женщина готова наделить простого смертного чертами инкуба из ночных грез. Таким образом, бессознательным сексуальным партнером женщины является скорее не реальный мужчина из плоти и крови, а инфернальное существо, демон, вампир, оборотень, хищник, подонок. Все те, кого она порождает своей фантазией, своим желанием, и кто вводит ее в пространство наслаждения, вины и греха. Интересно, что все эти друзья женщин связаны с влиянием Луны и женскими циклами. По легенде, именно в полнолуние обычный мужчина превращается в зверя или вампира, одержимого жаждой крови. Луна в самых разных культурах отсылает к загадочной женской сексуальности, женскому желанию и наслаждению. Без Луны не было бы оборотней. Именно женское желание пробуждает в мужчине зверя. Женщина может говорить о притягательном мужчине так: «В нем есть что-то дьявольское». Буквально это значит следующее: он вписывается в ее инфернальную фантазию. В книге «Донна Флор» описывается, как героиня отчаянно зовет своего покойного первого мужа, который был человеком, сжигающей страсти. В ответ на ее призыв тот является к ней в виде призрака, чтобы доставлять ей наслаждение, которого она лишена в отношениях с новым, нудным, скупым на желание хорошим мужем. Фантазия о подонке — это более современное проявление все того же женского средневекового сексуального фантазма про связь с дьяволом. Мужская ахиллесова пята. Почему никакой мужчина из плоти и крови не может в полной мере соответствовать этой женской фантазии? Да просто потому, что у любого реального мужчины, в отличие от бестелесного ночного демона, даже у такого совершенного, сильного и могучего воина, как древнегреческий герой Ахилл, есть неустранимая ахиллесова пята. Что такое ахиллесова пята? По легенде, мать Ахилла Фетида хотела сделать своего сына бессмертным, и для этого окунула его в священную реку Стикс. Получился полубог, мечта любой женщины. Он стал неуязвим за исключением одного незначительного места на его теле — пятки. Того самого места, за которое его держала мать. И именно в это место попала стрела, что стало причиной смерти Ахилла. О чем говорит этот миф? То, что делает уязвимым любого мужчину, это место его связи с матерью. А теперь представьте мужчину мечты рядом с женщиной. Он обнимает ее, наполненный страстью, и в эту секунду раздается звонок. Ему звонит тревожная мать, и он вынужден поднять трубку, чтобы ее не расстраивать. В одно мгновение мужчина мечты превратился в глазах партнерши в маменькиного сынка. Демонам матери не звонят. В мужчине навсегда остается неустранимая ахиллесова пята, его бессознательная связь с матерью. Это приводит к тому, что любая женщина и отношения с ней для мужчины в большей или меньшей степени заражены материнским образом. Женщина всегда сохраняет в его глазах материнские качества. Иногда доходит буквально до того, что женщина кричит в отчаянии, обращаясь к нему: «Я тебе не мать». Некоторые мужчины пытаются разделить материнские и женские аспекты с помощью жены и любовницы. Правда, делают это всегда более или менее безуспешно. Таким образом, желание мужчины по отношению к женщине всегда ограничено этим материнским пределом. Его связь с матерью накладывает отпечаток на отношения с женщинами, то превращая его в требовательного сына своей супруги, то приводя к потере сексуального влечения. Мать желать нельзя. Но, к счастью для нас, простых смертных мужчин, существует спасительная женская фантазия, с помощью которой женщина может из заурядного мужичка сделать грандиозную мужскую фигуру — Цезаря, восхитительного принца. Я его слепила из того, что было. И именно эта женская способность и позволяет любовным отношениям случиться. А иначе никому из нас, мужчин, ничего бы от женщин не перепало. Для того, чтобы вступить в отношения и желать мужчину, женщина должна им хоть как-то очароваться, даже ценой самообмана, чтобы однажды, разумеется, обнаружить грустную правду жизни. А потому давайте отдадим должное женским грезам о прекрасном принце, о рыцаре на белом коне, о мужчине с большой буквы «М», которым никто из нас, разумеется, не является. Но главное, благодаря этому нам есть к чему стремиться.